с надеждою ждала. За ночи одинокие, без сна. Любимая, прости, прости меня. За ночи одинокие, без сна. Любимая, прости, прости меня. И пусть разгонит вечер нашу грусть. И пусть мы не расстанемся с тобою, я молюсь. Беда проходит стороной, любимая моя. И пусть разгонит вечер нашу грусть. Останемся с тобою, я молюсь. Беда обходит стороной тебя, любимая моя. Прости меня за редкое письмо, что мало теплых слов оно несло. Но нашу я любовь не растерял, как и ты, я эту встречу ждал. Но нашу я любовь не растерял, и как и ты, я эту встречу ждал. И пусть разгонит вечер нашу грусть. И пусть мы не расстанемся с тобою, я молюсь. Беда обходит стороной, любимая моя. И пусть разгонит вечер нашу грусть. И пусть мы не расстанемся с тобою, я молюсь. Беда обходит стороной тебя, любимая моя. Моя, тебя, любимая моя.